Глава 9. Лобановского с нами нет, но он продолжает жить. Продолжает жить его дело, продолжает жить его люди, продолжает жить его останки, продолжает жить память о нем. Когда жажда отмщения владеет человеком, он часто не замечает, как сам становится ее жертвой. Это не просто желание наказать обидчика, это медленное, мучительное сгорание в собственном огне. Месть обещает облегчение, но приносит лишь пепел. Она затуманивает разум, искажает восприятие, лишает радости и покоя. Каждый день, проведенный в мыслях о возмездии, это еще один уголек, подброшенный в костер, который сжигает не врага, а того, кто его разжигает. В конце концов, что остается? Не торжество, а опустошение, не справедливость, а горечь, не свобода, а рабство собственным демонам. А вот прощение — это не слабость, а сила. Это способность погасить этот разрушительный огонь и дать себе шанс на исцеление и новую жизнь. Но, как показывает жизнь, не все могут быть сильными. Призрак, словно мышь, угодившая в ловушку, оказался за пазухой у Фаты Морганы. Блузка старухи, как безжалостные тиски, прижала его к обвисшим грудным мешочкам. И Антон вдруг почувствовал запах, который, казалось, мог выгнать даже самого стойкого демона. Этот запах был старческим, кислым и настолько неприятным, что призрак едва не потерял сознание. Старая ведьма, как ее про себя окрестил Ант, невероятным образом передавала призраку ощущения, схожие с теми, что испытывает обыкновенный человек. Он мог ощущать и различать запахи так, словно пребывал в теле. Собрав всю свою волю, он высунул голову из выреза блузки и увидел Моргану, летящую на метле. Под ними проносились пейзажи той самой локации, где он и Волков оказались запертыми. Они, словно птицы, летели в небесах над храмом, пустынным поместьем и большой деревней. Крестьяне, будто зачарованные, поднимали головы и провожали их полет глазами, полными удивления и, возможно, легкого страха. Дорога, ведущая на юг, извивалась змеей, а они летели вдоль нее, как две тени на фоне яркого солнца. Внезапно Ант заметил мрачные стены темницы, и его дух затрепетал от ощущения пугающей громады, которая лежала под ними, как зловещий силуэт, олицетворяющий безграничную власть вселенского зла. Попав в компанию к Волкову, Антон уже не воспринимал игру как забаву. Он начал к ней относиться с мистическим ужасом. Хотя сам был одним из тех, кто это зло творил, но этого в его сознании не откладывалось. Он видел лишь одного виновника всех своих бед, и им был Волков. Антон не мог поверить своим глазам. Он призрак, теперь путешествует в компании ведьмы, которая, судя по всему, решила устроить себе экскурсию по миру игры. Ситуация была настолько абсурдной, что призрак не удержался и тихо, нервно хихикнул. «Ну что ж», — подумал он, — «если уж я оказался в таком странном месте с такой странной компанией, то, по крайней мере, будет весело, хотя бы немного». И, собравшись с духом, он решил, что пора узнать, куда же их везет эта странная вонючая старушка. «И куда мы летим?» — спросил он. «А куда ты хотел попасть?» — перекрикивая свист ветра, спросила Фата. «В пустыню. Вот туда и летим. А почему на метле?» «А где ты видел ведьму, путешествующую пешком?» «Я думал, мы будем передвигаться телепортами», — ответил Ант. «Ты слишком много мечтаешь, малыш, забудь. Телепорты тут не работают. Еще нам нужно будет пересечь границу. А это не так просто. Помолчи, ты мне мешаешь сосредоточиться». Впереди показалась крепостная стена, тянущаяся к небу. Ведьма стала снижаться, затем превратилась в красавицу. Вместо метлы она уже ехала на коне. Впереди был пост и стражники, охраняющие ворота в стене. Вперед вышел пузатый стражник и представился. «Капитан Вердичи, командир пограничной стражи герцога Ширгарадса. Выезд из герцогства без разрешающего документа запрещен, миледи». «У меня есть мандат», — обворожительно улыбнувшись, произнесла Фата и спешилась. «Пройдемте в вашу старушку, я вам его покажу». «Это секрет», — стрельнула она глазами. Ант, став маленьким, спрятался за блузку и притих. Он обрел какую-то странную плотность, словно при ужатии призрака его осязаемо уплотнили. «И где ваш мандат, миледи?» — услышал вопрос Ант. При этом он отчетливо понял, что слова капитана стражи звучат двусмысленно. В вырезе блузки между пуговицами Ант одним глазом наблюдал за капитаном. Сальные глазки стражника блестели от вожделения. Он пожирал ими фигурку Фаты Морганы. Ант и сам почувствовал нарастающее желание владеть этой ведьмой. Он испытал непонятное волнение и даже, как ему показалось, вспотел. Он приготовился смотреть, что будет дальше. «Вот он», — произнесла Фата Моргана и скинула шелковые шальвары. Она осталась наполовину обнаженной, и капитан заржал, как конь, увидевший кобылку. Он тоже скинул свои штаны, выставив на обозрение мужское хозяйство внушительных размеров. Для маленького Анта оно казалось чрезмерным. «Сейчас мы почитаем ваш мандат», — многозначительно произнес капитан и быстро резко развернул женщину к себе спиной. От толчка Ант едва не вывалился из-за пазухи богини. В последний момент он успел зацепиться за ее грудь руками, с трудом удержался и со страхом представил, на что упал бы, если бы не проявил сноровку. Но от следующего сильного толчка сорвался и, как всадник, оседлал предмет гордости капитана. Он не успел ничего сделать, как его припечатали лицом в щель между ягодиц Фаты Морганы. Ант задохнулся, и когда капитан отстранился, попытался закричать, но крик застрял у него в горле. Он видел, как неутомимый капитан гнал его к большим ягодицам Фаты, а в следующий момент его снова припечатало к заднице богини. Так продолжалось довольно долго. Ан чувствовал себя настолько ужасно, словно он прыгал на диком жеребце. Чтобы не свалиться, он ухватился руками за толстый стержень и снова попытался заорать. Но вид несущейся на него щели ягодиц заставил его машинально пригнуться. В следующее мгновение он неожиданно для себя попал во влажную скользкую среду. Кисловатая жидкость попала ему в рот, и, отплёбываясь, он перестал что-либо соображать. Ант то появлялся на воздухе, то оказывался внутри богини. А та сладостно кричала. Ант понял, где он оказался, и пришел в ужас. Отчаяние человека, обреченного на гибель и позор, затмило его разум. Ему хватало сил только для того, чтобы, появившись на свет, сделать вдох, услышать сладострастный стон ведьмы и прижаться к предмету, за который он держался, чтобы вновь пропасть во влажной темноте. Фата Моргана и капитан стонали от охватившего их сладострастия. Капитан ритмично отбивал такты, а Фата в такт его ударом постановала. Антон готов был провалиться сквозь землю, исчезнуть, умереть, чтобы не участвовать в этом позорном для него действии. В один из моментов он не пригнулся и застрял между половинками ягодиц. Он замер, а ритмичные толчки капитана все глубже загоняли его в щель. Ант стал задыхаться. И когда казалось, что его уже ничто не спасет, ведьма громко выпустила газы, его сдуло, задыхаясь от вони. Ант вылетел из западни, упал в спущенные шальвары и, уже не соображая ничего, подвывая от страха и ужаса, полез по ноге ведьмы вверх. Он добрался до блузки, втиснулся между тканью и кожей ведьмы и замер. Он был мокрым и липким, но деваться было некуда, и он неожиданно обретшими плотную телесность руками ухватил грудь Фаты Морганы. Ритмичные толчки капитана сотрясали тело ведьмы, и Ант боялся упасть снова. Он пришел в себя, мял грудь ведьмы и проклинал Матвея за то, что тот втянул его в такую историю. Он знал, что игра допускает близость с женщинами, и сам не прочь был поиграть, но того, что мобы этим занимались между собой, он даже представить не мог. Но тут неожиданно его осенило. Сквозь подступавшее сумасшествие до него дошла одна истина, которую он не замечал ранее. Это не мобы, это живые люди. И Фата, и этот капитан, они были даже не игроками, а чем-то большим. Капитан был смотрящим за периметром безопасности локации, а Фата — шпионкой, которая умело пользовалась своими чарами. «Матахари, твою мать!» — ошарашенно подумал Антон. Капитан неожиданно снова развернул Фату, теперь уже лицом к себе, и усадил на корточки. То, что случилось потом, Антон не хотел бы вспоминать до конца своих дней. Струя липкой белой массы облила грудь ведьмы и потекла по ложбинке между полушариями груди. «Блин, почему так реально?» — пронеслось у него в голове. «Нет, нет, нет!» — закричал он. Но звука его голоса слышно не было, словно он пытался кричать в безвоздушном пространстве. Ант закрыл глаза, закрыл рот, пригнул голову и, как обреченный на мучительную смерть, приготовился к самому худшему. Вскоре он почувствовал, как теплая вязкая жидкость потекла по его рукам и голове. «Матвей Волков, я тебе этого никогда не прощу», — мысленно пообещал Ант. Одновременно с этим он пытался понять, как такое случилось, что семя капитана попало на призрака. Но уже в следующее мгновение он снова стал призраком, а семя капитана втянулось в кожу ведьмы, и наваждение пропало. Он снова был самим собой. «Слава богу, мне это показалось», — стал успокаивать себя Ант. Пока он переживал нечаянное приключение, они уже летели на метле. «Ты как, малыш?» — услышал Ант вопрос Фаты. «Не сильно измазался?» Его негодование усилилось со смехом ведьмы. «Привыкай, иначе границы не пройти. Все эти богини, чистоплюйки, только и ждут, когда их вызовут почитатели и жрецы. Запомни, малыш, свою жизнь надо брать в собственные руки. Тогда будет успех. Да, иногда приходится нагибаться и садиться на корточки, но это малая часть неприятностей, которые можно пережить. Я тебе дала урок жизни, ты мне должен». «Что? Я?» — закричал Ант. «Никогда!» И тут же из кожи ведьмы стала вытекать белая вязкая субстанция. «Не надо!» — закричал в ужасе Ант. «Я буду должен!» Субстанция немедленно исчезла. «Правильное решение, малыш!» — произнесла довольная ответом Фата Моргана. Такие нечаянные приключения они с Фатой пережили еще 4 раза. Только теперь Ант, наученный горьким опытом, сразу слезал с Фаты и пережидал в сторонке. Наконец, к неописуемому счастью Анта, они очутились на землях кочевников-алоидов. «Прилетели?» — со вздохом облегчения произнесла Фата. «Мне самой было жутко неприятно это путешествие». «И все это Рунг-негодник! Какой умный зомби! Кто он вообще?» — спросила Фата Моргана. Ант выглянул из выреза блузки и увидел, что они вновь ехали на коне посреди большого базара. Вместо ответа он спросил: «Мы где?» «Не узнаешь? Стойбище Урумуру, район базара». «Что-то он стал больше», — недоверчиво произнес Ант. «Это тебе кажется из-за того, что ты сейчас маленький. Как назывался постоялый двор, где ты оставил тело?» «Караван-сарай «Спящий великан», — ответил Ант. «Номер 41». Он не успел договорить, как увидел знакомую вывеску. Его сердце болезненно сжалось. Это был его мир, его игра. А чем он занимается сейчас? «Волков, сволочь, ты поплатишься за все, что со мной приключилось». Вновь зло и мстительно пообещал Ант. «Никаких поблажек. Ты сдохнешь в этой игре. Это я тебе обещаю». Место, где можно было оставить перса, должно быть закрытым для других. Для этого использовались постоялые дворы, гостиницы, таверны, где игрок снимал и оплачивал комнату. Это место становилось и точкой возрождения после смерти перса. Туда никто не мог пробраться и обворовать. Такова механика игры. Если умереть в поле и не привязать себя к закрытому месту в локации, то вещи, оставленные на месте гибели, находили другие игроки и забирали себе. Уж лучше было подстраховаться и оплатить номер, чем потерять все, нажито непосильным трудом. По просторам игры ходили целые банды мародеров, нападавшие на одиноких игроков и небольшие группы путников с целью поживиться их имуществом. В мрачных закоулках виртуальных миров, где каждый пиксель дышит опасностью, разворачивается настоящая драма, приправленная щепоткой юмора. Неопытные игроки, а порой и бывалые герои, в поисках экономии пренебрегают дилижансами и свитками перемещения. Они бродят из локации в локацию, словно бродяги, не привязывая себя к уютному месту. Почему? Да потому что в случае гибели возвращение на исходную точку — это как возвращение домой после вечеринки, когда ты забыл, где оставил ключи от квартиры. А начинать все сначала? Нет уж, спасибо. Но есть и те, кто не желает возвращаться в родные края, предпочитая забыть о прошлом. Они отвязываются от места привязки, словно бросая вызов судьбе. И тут на сцену выходят настоящие хищники цифрового мира — банды любителей быстрой наживы. Эти коварные мародеры подстерегают несчастных игроков в точках перехода, словно пауки в засаде. Они знают, что неосторожные путники, лишенные привязки, обречены стать жертвами собственной беспечности. И вот, когда игрок, уставший и измотанный долгим переходом, наконец находит безопасное место, его поджидает коварный враг. Так и живут они в вечном танце смерти и выживания, где каждый шаг может стать последним, а каждая попытка сэкономить — роковой ошибкой. И в этом мире, полном опасности и приключений, только самые хитрые и изворотливые могут выжить. Фата подъехала на коне к высокому крыльцу постоялого двора, который здесь называли «караван-сарай», и слезла в седло. Конь тут же на глазах изумленного слуги превратился в посох. Подбежавший, чтобы принять коня, слуга остался стоять столбом, с открытым ртом, и не верил своим глазам. «В сторону, замарашка!» — произнесла богиня, и, отодвинув замершего слугу, поднялась по крыльцу и прошла внутрь в зал, где разливалась божественная прохлада, отрезающая зной пустыни. За столами сидели разные люди и нелюди. Ант смотрел в разрез блузки, и неожиданно его горло сжал спазм. Он увидел Синтию, сидящую в одиночестве за столом. В игре она была белокурой эльфийкой-лучницей 61 уровня. Одетой в эпические предметы одежды, имела легендарный лук бога Сангрина, покровителя лесных эльфов. Ант понимал, что за этот лук Грег отвалил много золота. Грег никогда не был жмотом и просто сорил деньгами, ублажая всех своих любовниц. Только с товарищами по клану он был суров и, показывая свое превосходство, постоянно унижал их. Но это можно было стерпеть. Для клана Грег не жалел средств, и его клан неизменно рос. Назывался он пафосно — «Витязи Российской империи». Но что-то в Синтии было странным. Она теперь имела имя Эвенджер. Класс и раса те же — лесная эльфийка-лучница. Но клан назывался «Тевтонский орден». Это был агрессивный немецко-скандинавский альянс в союзе с чешским кланом Табориты. Союз откровенно враждовал со всеми альянсами из России. Спутать Синтию с другой девушкой было невозможно. Ее шмот и оружие говорили сами за себя. Ант знал ее как свои пять пальцев, ее позу и любимый напиток — сок апельсина, который стоял перед ней. Все это говорило Анту, что это Синтия, латышка, которую бросил Грег. Потом Грег увидел ее в компании испанского художника. С этого все и началось. Неприятности Волкова, который за Синтию заступился и потащил череду неприятностей на проект. «Надо с ней поговорить», — решил Ант. А Фата решительно прошла по залу к лестнице, ведущей на второй этаж, и остановилась у нужной двери. «Открывай», — потребовала она. Ант произнес ключевое слово, которое не могли слышать другие, и дверь открылась. Он увидел лежащего на кровати в полном вооружении своего перса, и его сердце радостно затрепетало. «Что? Рад?» — поняла его состояние Фата Моргана. «Лезь в свое тело, ты мне будешь нужен во плоти». Анта не надо было уговаривать. Он вылетел из укрытия на груди богини и втянулся в спящего воина. Воин Ант Великолепный открыл глаза и вздохнул. «Как долго я спал», — проговорил он. «Спасибо, богиня. Как говорят в благородных семействах, you can't get away with gratitude», — усмехнулась богиня. Ант мысленно перевел. «Благодарностью не отделаешься». «А что нужно?» — спросил он. «Раздевайся». Это слово прозвучало, как властный удар хлыста. Ант Великолепный вздрогнул. С богини упали шальвары, она захлопнула двери тоном, полным колдовского очарования, произнесла. «Ты же хотел меня, малыш. Я чувствовала твою жажду, и ты уже побывал во мне, я знаю», — мурлыкающим голосом добавила она. У Анта пересохли губы, он их облизнул и, не в силах противостоять обольщению, кивнул. «Хотел». С трудом от спазма в горле прохрипел он. «Ты все еще хочешь меня?» — спросила богиня и подошла вплотную к воину. Тот уловил аромат духов, от которого у него закружилась голова, и стал терять самообладание. «Да», — прошептал он и уткнулся лицом ей в грудь. Фата обняла его голову, прижимая к своей груди, спросила. «Ты будешь моим рабом, Ант?» «Буду», — прошептал тот. «Тогда возьми меня», — страстно выкрикнула богиня, и Ант стал срывать с себя одежду. Грубо схватила женщину, и та прошептала. «Да, так. Сильнее. Я люблю грубых и сильных мужчин». Сейте было сумасшедшим. И после него от былого Ант Великолепного осталась лишь пожелтевшая оболочка. Обессиленный, выпитый до дна воин лежал на кровати и не мог подняться. А богиня преобразилась, она стала настоящей живой красавицей. «Что ты сделала?» — прошептал он одними губами. «Я не чувствую ни рук, ни ног. Я не могу пошевелиться». «Вылезай, раб!» — насмешливо бросила Фата и, поднявшись с постели, натянула брошенные на пол шальвары. Анта из тела выкинула чужая сила, он вновь стал призраком. «Мне некогда тут с тобой разлеживаться. Ты получил, что хотел. Тело придет в себя, и мы им снова воспользуемся. Показывай, где то, зачем ты сюда пришел. И, кстати, что это?» Призрак безропотно подлетел к дорожной сумке воина. «Здесь находятся карты изменения реальности», — грустным голосом сообщил он. «Открой», — потребовала богиня. Ант открыл доступ к своей сумке. Среди разного имущества, зелий и дорогой одежды, золота, лежала колода карт. Фата взяла их в руки и повертела. «Эпический предмет, позволяющий изменять реальность?» — удивленно произнесла она. «Опасная штучка, даже пробовать не буду. Только идиот может ими воспользоваться». Она спрятала карты у себя за пазухой. «Я удалюсь ненадолго. Не скучай, малыш, побегай тут, друзей поищи». Она обворожительно улыбнулась и вышла из помещения. За ней с грохотом закрылась дверь. Ант удрученно поглядел на своего обездвиженного перца, затем на сумку. Там были зелья исцеления и восстановления выносливости. Он подумал, поразмышлял и влетел в тело. Используя телекинез, поднял бутылку с зельями исцеления, поднес к губам воина, и тот жадно выпил до дна. Дальше Ант использовал зелье маны, так как заклинание телекинеза использовало уйму магической энергии. Следом поднял зелье восстановления выносливости и выпил его. С трудом сел и стал доставать заветные бутылочки. Ему нужно было восстановить магию и выносливость. Он выпил еще 3 бутылки и вскоре почувствовал себя полным сил. Взяв 100 золотых монет, спустился в зал, огляделся и, увидев Синтию нерешительно, с долей сомнений направился к ней. Он не знал, как она отнесется к нему после всего того, что с ней произошло. «Привет, Синти», — поздоровался он с удрученно сидящей девушкой. Та подняла глаза, и зрачки ее расширились. «Ант?» — удивленно произнесла она. «Ты что тут делаешь?» «Случайно забрел и вообще...» — Ант махнул рукой. «Моя жизнь — это полная жопа». «Почему? Ты поссорился с Грегом?» «Хуже. Он меня использовал, потом скрылся в Америке, а я остался крайним. Теперь вот батрачу на эту семью». «Как ты оправилась после того, как побывала в подземелье?» «Откуда знаешь?» Глаза девушки опасно сузились. «Можно я присяду?» — спросил Ант. «Садись. Говори, откуда знаешь, что я была в подземелье?» «Ты, наверное, забыла, что я программист дополнения и многое могу узнать. Тебя туда поместил Грег и запретил вытаскивать. Прости, я не мог ослушаться». «Понимаю», — кивнула лучница. «Я его хорошо изучила. Если бы ты мне помог, то стал бы его врагом и испытал ужас, который испытала я. Я хотела пожаловаться на его действия администрации проекта, а меня посадили в тюрьму, пытались убить. Мне пришлось уехать обратно в Латвию. Я поменяла клан, как видишь. И ты, я вижу, сейчас без клана. Вышел?» На ее глазах навернулись слезы, но она быстро справилась и вытерла их тыльной стороной ладони. «Я ему этого не прощу. Так можешь ему и передать». «Потому что ты взяла новое имя? Мстительница?» «Да», — резко ответила девушка. «Он умоется кровавыми слезами. Так ему можешь и сказать». «Не могу. Его нет в игре. Он в США прячется от скандала. Я заперт в игре, как когда-то была заперта и ты. Ищу того парня, что за тебя заступился». «А что с ним? Он же в подземелье ползал, как червь. Смешно было видеть его потуги и бессилие. Милф, раб, имя дурацкое — Дурик». После слов Синтии о мести, мысли Анта повернулись в другом направлении. «А ведь верно. В том, что со мной произошло, виноват не только Волков, но и Грег». Он замолчал, размышляя, как быть. «Надо этому напыщенному мажору подпортить жизнь. Эта мысль бальзамом прошлась по его душе. Но можно ли доверять Синтии? Наверное, можно. После того, как она побывала в тюрьме и ее чуть не убили, добрых чувств к Грегу она питать уже не может. Ант ей поверил сразу. Она не может быть лояльна к этой богатой сволочи. Кроме того, если он поделится информацией, то, возможно, от Волкова избавятся, а его вернут обратно. И он решился. «Я тоже хочу отомстить Грегу и всей его семье, но боюсь. А ты живешь за границей, ты сможешь. Вот послушай, что я тебе скажу». Ант быстро и толково обрисовал ей ситуацию с исчезновением Матвея и тем, какими делами занимаются в Шарашке. Синтия слушала с огромным интересом. Когда он закончил, она спросила. «И как мне все это использовать?» «Пусть в интернете появится статья какого-нибудь известного блогера, желательно англоязычного. Тогда они точно забегают. Они боятся скандалов. Это может навредить проекту, в который вложены миллионы долларов. Мало им не покажется». «Ты молодец, Антон». «Я сейчас призрак Ант. Называй меня так. И прошу, не упоминай источники информации. Будь уверен, я не дура». Из России Синтия вернулась полностью морально и физически разбитая. Она попала в психиатрическую больницу и пролечилась полгода. Девушка вернулась в свой родной город Резекне, откуда в свое время убыла в Ригу, и стала работать официанткой в кафе. Там красивую и хорошо знающую русский и английский язык заметил Георгий Амбросин, сын богатого русского предпринимателя. Он любил отдыхать в Латвии, ходить по узким улочкам Риги, плавать в холодных волнах Рижского залива, прячась от пронизывающего ветра среди песчаных дюн. Он предложил ей поехать в Россию. Обещал взять на полное обеспечение, сорил деньгами, делая ей дорогие подарки, покупая их в рижских бутиках. Что еще нужно девушке из небогатой семьи учителей, не имеющей перспектив в родной стране? Синтия согласилась. Этот год она провела как в раю. Они ездили по заграницам, Синтия купалась в деньгах и роскоши. Но потом Грег к ней охладел. Он перестал с ней общаться, отвечать на звонки и оплачивать съемную квартирку. Тогда Синтия стала крутить роман с молодым испанцем, художником, проходившим практику в Третьяковской галерее. Но судьба, если уж решила наказать человека, то наказывает по-крупному. Однажды в клубе ее с испанцем увидел Грег и воспылал яростным гневом. Он затащил Синтию в мужской туалет и стал избивать. За Синтию заступился паренек, и он стал для нее большой проблемой. Без его участия она бы просто была избита, причем не сильно, но не стала бы для Грега объектом его мести, не попала бы в подземелье и не стала бы шантажировать отца Грега, господина Амбросина. Не попала бы в переделку с фальшивыми долларами и наркотиками, которые ей подбросили. И не попала бы в СИЗО, но случилось чудо. Видимо, судьба не хотела, чтобы она гнила в российских колониях. Ее вытащили из следственного изолятора и отпустили на родину. Она стала бояться России как самого ужасного в жизни. Ее ненависть к этой стране только росла с каждым днем, а в душе тлел огонек мести. Преодолев кризис, Синтия восстановилась, нашла себе парня, который был юристом, и однажды рассказала ему о своей ситуации. Эдгар Скруминж пробил по своим каналам, кто такие Амбросины, и предложил организовать кампанию против этой семьи и начать с клана Витязи Российской империи. Скандинавские страны и Прибалтика по отношению к России испытывали генетическую ненависть. Не только к стране, но и ко всему русскому. Это была необъяснимая ненависть, порожденная местечковым национализмом и духом человека-ненавистничества. В их глазах Россия являлась оплотом рабства и вечной опасности из-за имперских амбиций русского народа. Им вторили чехи, помнящие, как советские войска задушили Пражскую весну, но забывающие, как они боялись и клялись в верности гитлеровскому рейху, которые оккупировали Чехословакию, предварительно ее разделив. Работали на фашистскую Германию с большим усердием. Забывали, что в Чехословакию заходили войска ГДР, и достаточно было одного слова немецкого солдата, чтобы толпы разбегались. Но немец или австриец свой, они всегда правили чехами. А эти дикари, орды скифов, дети полудемонов, как элитарные западные политологи называли русских. Для начала кампании против Амбросиных они избрали самый сильный клан в их регионе — Тевтонский орден. Эдгарс списался с магистром и передал всю имеющуюся информацию о замке клана, которую ему предоставила Синтия. Она много знала о цитадели клана, о подземных ходах и паролях, которые использовались лидерами клана. Для клана Тевтонский орден это было как дар с небес, и Синтию приняли в клан. Теперь появился Антон, который тоже пострадал от Грега и желал отомстить. Она уже планировала, как сможет воспользоваться ситуацией и что расскажет Эдгарсу, а тот сумеет найти нужного блогера. Она представила, какой скандал разгорится в среде разработчиков и инвесторов игры, недостижимое возможно. И никто не сможет связать ее со слитой в сеть информации. А потом они нанесут удар по клану ненавистного Грега. «Прости, Антон, мне пора. Я выхожу из игры, чтобы заниматься нашими делами. Если я буду нужна, пиши в личку». «Не могу, Синтия, я запер тут». «Тогда запомни, моя комната здесь 8-я. Кидай сообщение туда через игровой чат». «Понял. Если что узнаю нового, то сообщу. Пока, Синтия». «Пока, Антон. Спасибо, ты здорово мне помог». Рад был встрече, Синтия. В душе Антона пробежала теплая волна. Есть хоть один знакомый человек, что его понимает. Ант остался один и решил отметить этот день, когда он сумел осуществить свою тайную мечту и насолить Грегу пиршеством. Он заказал вина, яств и щедро платил золотом. В игре тоже ощущались опьянение и насыщение, а вкусные яства давали прибавку к характеристикам и умениям, хоть и временно. Он не заметил, как к его столу подошел орк. Он хлопнул Анта по плечу и пророкотал. «Здорово, дружище! Ты давно не появлялся в игре. Где пропадал?» Ант вздрогнул и оглянулся. За его спиной стоял орк-рыгач косматый, атаман небольшой в атаге у шкульников из клана, где предводителем был Грег. Орк был и торговцем, и разведчиком. Его ватага то торговала, то под видом торговли собирала информацию о противниках, а противников у клана было много. Возвышение российского клана не нравилось игрокам из ближайшего зарубежья. Его иногда пробовали на зуб, но, обломав зубы, отступали. А вот ответка была всегда жесткой и неумолимой. Во всех этих раскладах этот вроде незначительный орк играл видную роль. Антон подозревал, что рыгач — это сотрудник отца Грега из бывших ФСБшников. По крайней мере, об этом шептали. Орк вел себя просто. Надолго исчезал, в дела управления кланом не лез, но был частым гостем у главы клана и высшего совета клана. О чем они говорили и что обсуждали, не знал никто, кроме посвященных. И вот этот орк неожиданно оказался здесь. Он сел напротив, налил себе из кувшина вина и выпил. «Рассказывай!» — потребовал он, вытерев рот большими желтыми клыками рукой. Его глаза хитрые и подозрительные, оглядывали Антона. «Я на задании», — подумав, ответил Ант. «Работаю над дополнением. Сейчас постоянно нахожусь в игре под другим ником, а сюда зашел отдохнуть». «Видел я твой отдых. Ты с Синтией что-то перетирал», — усмехнулся орк. «О чем вели разговор?» Ант внутренне сжался. Он только что передал секретную информацию о латышке, а их вместе видел орк. Страх холодной рукой сжал его сердце. Он пропал. Когда выйдет статья блогера, сразу сопоставят его и Синтию. Ему конец. Внутри все заледенело. Зайцем заметались мысли в его голове. Зачем он спустился в зал? Для чего? Рассказал Синтии информацию. Глаза Анта забегали. Он не знал, что сказать, и, не придумав ничего, ответил. «Я ее расспрашивал, почему она перешла в другой альянс». «Предательница!» — рыгач пренебрежительно сплюнул. «Я ее бросил, Грег!» — она перешла к противнику. «Теперь точит на зуб. Я приглядываю за ней. Вот тебя увидел. Не находишь, что это странно?» «Нет», — ответил Антон. «Всего рассказать не могу. Не спрашивай». «Ладно, не буду». Неожиданно легко согласился орк. «Ты не пропадай, Ант великолепный. Твои услуги могут понадобиться клану. Не забывай, ты архимаг Ковина магов-волхвов нашего клана». Орк поднялся и, не оглядываясь, ушел. А Антон опустошенно вздохнул. «Мне конец», — подумал он и захотел убиться об стол. «Как можно быть таким глупым?» — огорченно думал он. «И все этот Волков. Убью гада». Сначала его, а уж потом пусть делают со мной все, что захотят. «О, я вижу, малыш быстро пришел в себя». Раздался за его спиной знакомый, нежный, пробирающий до дрожи женский голос. Ант обернулся, увидел Фату Моргану и встретился взглядом с орком, что наблюдал за ним, сидя за соседним столом. «Пригласишь даму за стол?» — спросила она. «Садись», — обреченно ответил Ант и налил в кубок вина, подал его Фате. Та отрицательно покачала головой и, подняв руку, позвала служку. Подбежал молодой паренек, почти подросток, и поклонился. «Кубок мне из серебра», — потребовала Фата и небрежно отослала служку. Тот явился моментально серебряным, замысловато украшенным орнаментом кубком. Ант налил ей вина, и Фата Моргана пригубила. «Как я люблю обыкновенные человеческие развлечения и удовольствия», — произнесла она. «Но вижу, мой малыш чем-то встревожен». «Да, меня заметил шпион человека, который может мне навредить. Я не должен тут быть». «А кто это?» — не меняя позы и не снимая улыбки с лица, спросила богиня. «Тот орк, что сидит за моей спиной и наблюдает за нами». «Ты мой раб, Ант, я позабочусь о твоей безопасности. Но ты должен оказать своей богине услугу». «Любую», — ответил Ант, и в его глазах появилась надежда. «Он должен умереть». «Какой ты кровожадный, мой мальчик. Мне это нравится, но убивать его я не буду. Хочешь, я сотру у него память о тебе?» «Очень хочу». «Тогда стань моим шпионом и следи за Рунгом. Сообщай мне о всех богах, которые его посещают, и о чем они говорят». «Хорошо, я это сделаю без проблем», — обрадовался Ант. «Но как я тебя вызову?» «Просто скажи, богиня, твой раб желает тебя видеть. И принеси жертву обмана. Обмани кого-нибудь, и я приду, невидимая для других. А сейчас иди в свой номер и жди меня». Ант поднялся и, стараясь не глядеть на орка, на деревянных ногах пошел к лестнице, ведущей к номерам. Он остановился на втором этаже у комнаты, которую снимала Синтия, и быстро отправил в чат закрытое сообщение «Тебя пасут». Потом подумал и исправил. «За тобой следит орк Косматый. Он нас видел. Подожди с публикацией. Твой друг А». Немного успокоился и поднялся на четвертый этаж. Зашел в свою комнату и упал на кровать. Он боялся, страшно боялся. В мыслях представлял, как его схватят подручные Палыча, сфабрикуют улики и посадят в тюрьму. Он слышал, как там обращаются с такими, как он, и Ант лежал, паниковал. Его мысли прервались, когда дверь резко распахнулась, и в комнату вошла Фата Моргана. За ее спиной шел довольный орк. Он подмигнул открывшему рот Анту и смачно поцеловал в губы богиню. «Хороша шлюшка!» — пророкотал он. «Ты, Ант, молодец, что снял ее для нас!» Фата высвободилась из его объятий и пошла к кровати. По дороге она скидывала принадлежности одежды. Дальнейший Ант помнил плохо. Это был угар страсти и похоти. Фата позволяла делать с собой все, что они хотели, и в конце Ант упал на пол и остался лежать высохшей оболочкой. А орк превратился в зеленую мумию с глазами, полными счастья, смотрящими в потолок. Фата поднялась, быстро оделась и за шкирку выкинула орка в коридор. «Чего завис?» — прикрикнула она на Анта. «Твой друг не будет помнить ничего, кроме того, что провел время с замечательной шлюхой», — она рассмеялась. «Какое прекрасное слово, шлюха! Мне так нравятся женские утехи!» Анта вышвырнула, из тела непреодолимая сила. «Забирай свой мешок и уходим! Нам пора!» — прикрикнула Фата Моргана, и Ант начал уменьшаться. Став размером в пол локтя, он оказался в руках богини. Она его сгробастала и сунула себе за пазуху. «А сумку нам зачем?» — вытащив голову из выреза блузки, спросил Ант. «Для Рунга пригодится. Он нам нужен живым». «Лучше убей его», — ответил Ант. «Он сволочь». «Это хорошо. Мне такие нравятся, но, малыш, я убивать его не буду. Он завязан на богов. А мне очень нужно знать, что они затевают. Следи за ним и будь послушным». Обратная дорога далась легче и прошла быстрее. Только вначале, при переходе из локации пустыня, вольные баронства Христово Братство, их поджидала небольшая банда мародеров. Они выскочили из-за куста. Трое смеющихся разбойников, все с красными пометками убийц. Орк с двуручником, лесной эльф с луком и гном с топором. «Слазь, красотка, проезд тут платный, но мы с тебя возьмем натурой», — глумливо скомандовал орк. «Подождите, мальчик, я все сделаю, как вы скажете», — с наигранным испугом произнесла Фата. Она незаметно вытащила Анта и посадила на седло лошади. Сама подошла к ржущим разбойникам и стала снимать с себя одежду. Ант неожиданно почувствовал острый укол ревности. Его женщину лапали грязные руки мародеров, а он ничего не мог сделать. Чтобы не застонать от боли, он закрыл глаза и пригнулся к гриве коня. Видеть, что происходило на поляне, он не мог, зато все слышал. Эти стоны, скабрезные слова, что резали его слух и разрывали сердце, были мучительной физической боли. «Иди сюда, малыш!» — услышал он зов богини и поднял голову. На траве лежали мумии с широко раскрытыми счастливыми глазами. «Убей их магией!» — приказала она. И Ант, быстро спрыгнув с лошади, с наслаждением садиста стал сжигать пламенем тела лежащих. Они корчились, широко раскрывали рот, а Ант поджаривал их медленно с упоением мести. «Быстрей заканчивай!» — прикрикнула Фата, и Ант отошел от тел с недовольным видом и применил фаербол. Разорванные тела разлетелись по кустам. Фата зашла за кусты, откуда выскочили разбойники, и достала заплечный мешок. «Они тут устроили тайник. Посмотри, что там!» — приказала она. После смерти владельца мешок открылся сразу. «Тут амулеты, немного золота и эликсиры», — пренебрежительно произнес Ант. «Простой стальной топор, лук тоже обычный эльфийский, а двуручник зачарован на холод. Он наносит поражение и уменьшает запас сил. Его можно взять и выручить за него 500 золотых империалов. А так это беднота, ничего стоящего у них нет». «Что за амулеты?» — спросила Фата. Ант поднял два амулета, всмотрелся в свойства. «Один хамелеон, скрытность 20% на 360 секунд. Второй — амулет малого колдовства. Заклинания колдовства тратят на 10% меньше маны». «Переложи все это в свою сумку», — приказала Фата, и Ант подчинился. В мире, где границы между реальностью и фантазией стирались, словно туман, богиня Фата Моргана с легкостью скользила по пограничным заставам, словно тень на закате. Но ее путь не был бы столь беспрепятственным, если бы не одно волшебное средство — золото Антона. Этот человек, жадный до последней капли, словно вампир, питающийся монетами, терпел убытки с таким видом, будто его пытали раскаленными щипцами. Его глаза метали молнии, а лицо искажало гримаса боли, словно он был мучеником, которого забыли напоить святой водой. Антон, прижимистый до мозга костей, не имел девушки, потому что не желал тратить на нее ни гроша. Но где найти ту, которая захочет тратить деньги на такого скрягу? Его одиночество было столь же безгранично, как его алчность. Глядя, как его драгоценные монеты уплывают в небытие, словно песок сквозь пальцы, Антон строил планы мести Волкову. В его голове рождались изощренные способы расправы, один ужаснее другого. Он уже 20 раз казнил Волкова в своих фантазиях, представляя самые жестокие пытки. Но теперь у него созрел дьявольский замысел. Волков должен погибнуть во время путешествия, и ничто не остановит Антона в его стремлении к возмездию. Слова богини о том, что ей нужен этот мертвец, не оставили следа в душе Антона. Все место там заняла лютая ненависть, словно яд, отравивший его разум. Именно Волков стал для него корнем всех бед и несчастий, и теперь Антон был готов на все, чтобы уничтожить его. Последнее испытание пришлось пережить, когда они подъехали к заставе у стены, закрытой локацией с тюрьмой. Тот же капитан встретил их с похотливой улыбкой. Он подкрутил усы и скабрезно рассмеялся. «С возвращением, миледи! Но чтобы проехать, вам нужен мандат». «Он у меня, только прошу вас, читайте вдумчиво, не торопясь», — многозначительно ответила Фата. Капитан заржал в полную глотку и ответил. «Не сомневайтесь, миледи, буду читать не по слогам, по буквам». И тут же потащил богиню в караулку, выгнал оттуда стражника и стянул с себя штаны. Антон, наученный горьким опытом, быстро вылез из блузки богини и спрятался за столом. Он с нетерпением стал ждать окончания проверки мандата Фаты Морганы. Он был готов убить капитана и всех, кто покушался на его богиню. Его ревность пылала неугасаемым огнем. И он, не найдя ничего лучшего, подкрался сзади и подпалил капитану голый зад. Капитан вскрикнул, дернулся. Фата от неожиданности и толчка слетела со стола на пол. Капитан забегал по караульному помещению. Он вопил и ругался матом, как простой работяга, не подбирая выражений. Фата лежала на полу с задранными ногами и зло смотрела на Анта, который не мог сдержаться, смеясь во весь рот. «Все, я прочитал ваш мандат», — грубо крикнул капитан. «В нем нет подписи герцога. Пошла прочь, шлюха!» Капитан не договорил. Фата вскочила и вытянула руку. Капитан на глазах Антона стал усыхать, и мумией упал на пол. Фата схватила Антона и чуть не придушила. «Дурень, что ты наделал? Как теперь переходить границу?» Яростно прошипела она и тряхнула Антона. «Просто убей его!» — прохрипел Антон. «Я ревновал!» Богиня быстро успокоилась. «Убивать не могу. Попробуй стереть память». Она нагнулась над капитаном и стала водить рукой над его головой. «Черт!» — выругалась она. «У него стоит ментальная защита. Я не могу. Придется прикончить. Сожги его!» Ант радостно оскалился и пламенем из обеих рук с огромным наслаждением спалил мумию капитана. «Теперь держись!» — проворчала Фата. «Нас будут искать. Пошли быстрее!» Она схватила Анта в охапку и выскочила из караулки. Затем бросилась к коню, тот превратился в метлу, и Фата, взлетев в воздух, понеслась прочь. Матвей остался один на один с Барсиком. Тот притащил к костру тушку самца Коркуса и, хрустя хитином, с упоением жрал. Чтобы как-то скоротать время, Матвей скрылся под каменным полом пещеры и устроился в уютной земляной подложке. Он закрыл глаза и неожиданно уснул. До этого он спал и ничего не видел во снах, даже не помнил их, если они его посещали. Он просто отрубался и все. А тут к нему пришел странный сон. Он будто бы сидел за одним столом в окружении значимых людей. Слева от него сидела верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности класса КАЭС с внешностью Синти. Справа — президент Франции Макрон де Мануэль с внешностью Грега. Напротив его — секретарь Сергей Дмитриевич Каменев с внешностью секретаря господина Амбросина. И они к нему обращались «господин президент». Президент Франции нагнулся к нему и укоризненно на чистом русском языке прошептал: «Как нехорошо, господин президент, обманывать международное сообщество. Вы позиционируете себя как монотеист, православный, а прибегаете к помощи других богов. Нам во Франции это не нравится. Мы введем против вас санкции». Матвей поглядел на него и спросил: «Какой пакет?» 21-й, господин президент. Мы запретим въезд в нашу страну всем, кто поклоняется нескольким богам. Исключение сделаем только тем, кто примет католицизм, буддизм и зороастризм. Мы правоверная мусульманская страна». «Применяйте», — ответил Матвей и обернулся к возмущенной госпоже Каэс. «Вы чем-то недовольны?» — спросил Матвей. «Чем я могу быть довольна? Я прибыла к вам с официальным визитом, а в туалете меня избили». «Кто посмел?» — удивленно спросил Матвей. «Вот он, ваш секретарь», — госпожа Каэс указала на Каменева. «Сергей Дмитриевич, как же так?» — воскликнул Матвей. «Я ее не бил, господин президент. Она зашла в мужской туалет. Я попросил ее выйти. Так она сказала, что она не женщина, а третий пол. Ей можно. Она уже давно писает стоя». «Ну...» — замялся Матвей. «Вполне в духе просвещенной западной демократии. Вы что, кабинки не поделили?» «В том-то и дело. В это время все кабинки были заняты. В одной сидела жена президента Франции. Она сказала, что как мужчина не может ходить в женский туалет. В другой был сам господин президент. А кабинок в вип-туалете только три. Я очень хотел...» «Я тоже очень хотела», — вставила свое слово госпожа Каэс. «Я видела, что он тоже хочет. Я к нему подошла, и ваш секретарь полез мне под юбку. Я не сопротивлялась, так как думала, что мы оба хотим. А он меня стал выталкивать, и я уцепилась за ручку двери». «Под юбку? Зачем?» — удивленно спросил Матвей. «Я проверил, мужчина оно или женщина», — тут же ответил Сергей Дмитриевич. «Стесняюсь спросить, и что?» — с нескрываемым любопытством спросил Матвей. «Женщина, господин президент. И она потащила меня в кабинку. Я стал отбиваться, вот. Пришлось идти в туалет для обслуживающего персонала». «Ваш секретарь, как честный человек, должен на мне жениться», — тут же потребовала Каэс. «Я хочу жить в Москве», — Матвей нагнулся к ней и тихо произнес. «Синтия, ты же жила уже в Москве». «И что, я жила с Грегом, а он стал президентом Франции и женился на мужике. Фу, как противно. Дома в Европе мне скучно, заставляют паранджу носить. Я тут хочу, и он меня лапал, значит, обязан жениться». Секретарь, внимательно слушавший их разговор, вклинился со своими словами. «Господин президент, я женат». «И что?» — шепотом произнесла Каэс. «У нас разрешено многоженство, как у вас многобожие. Брак оформим у нас, а жить будем у вас. Берешь в жены или нет?» «Нет». «Тогда я буду мстить, я подниму на вас тевтонских рыцарей». Она резко встала и покинула комнату. «Да пошла она», — презрительно бросил президент Франции. «Тоже мне фифочка». Пока Матвей размышлял, что же ему предпринять, в кабинет зашел краснокожий индеец во фраке и быстро доложил. «К нам прибыли гости. Принимать будете, господин президент?» «Какие гости?» — спросил Матвей. «Инопланетяне. Это вторжение, господин президент. Ваш космолет ждет». «Где ждет?» — недоуменно спросил Матвей. «На поверхности, хозяин. Хватит дрыхнуть. Вылезай. Тут такая красотка, что глаз не оторвать». «Где?» — спросил Матвей, и вторя ему спросили, где. Макароны, Каменев, а в следующую секунду Матвей проснулся, его вынесло на поверхность в пещеру. У костра стояла фатаморгана. Она бросила к ногам Матвея походную сумку из отлично выделанной кожи носорога. Так значилось в ее свойствах. Сумка облегчала вес на 30%, имела 50 ячеек для имущества и постоянный эффект при ношении. Защита от магических и физических атак. «Вот, держи, мой жрец, это тебе в помощь. Только не забудь моей доброты», — быстро произнесла богиня и неожиданно тут же растворилась в воздухе, оставив недоумевающего Матвея, равнодушного барсика, который продолжал хрустеть хитином, и растерянного призрака Анта. «Где карты?» — спросил Матвей и нагнулся к походной сумке. «Не лезь», — взвизгнул Ант. «Это моя сумка». «На ней не написано, что она твоя», — ответил Матвей. «И вообще, чего ты такой нервный? Ты полетал в обществе красавицы, побывал в открытом мире. Ты просто везунчик». «Кто? Я везунчик?» — в гневе закричал Ант. «Да ты знаешь, что мне пришлось испытать во время этого путешествия!» Он стал рассказывать о приключениях, и Матвей открыл рот, слушая подробный рассказ о пристрастиях богини и участии в ее похождениях Анта. Барсик перестал жрать и внимательно посмотрел на Анта, затем упал на спину и разразился громогласным хохотом. «Что смешного я сказал, глупая ящерица?» — закричал, потрясая кулаками Антон. Барсик вытер слезы, выступившие на глазах, и ответил. «Ох, не могу, ох, насмешил! Ты понимаешь, что все это было не по-настоящему. Это был обман, иллюзия, ничего подобного с тобой не было!» Ант растерялся, замолчал и вытаращился на смеющегося дракончика. «Как иллюзия?» — тихо выговорил он. «Это правда обман?» «Конечно! Ты забыл, с кем летал! Это богиня обмана и иллюзий!» — ответил Барсик. «Ну зато развлек нас! Могу дать тебе хитина похрустеть! Это как орешки!» «Нет уж, сам жри!» — посмотрев на остатки самца крокуса, ответил Ант. «Спасибо! Я уже с ума начал сходить!» «Не такой игры я хотел. Тут вообще ужасы. Зачем ты вызвал всех этих богов, волков? Они же ненормальные. И зачем ей эти обманы, что она хотела?» «Так кто же знает этих богов?» — ответил Матвей. «У них мысли летают высоко, с прицелом на будущее. Значит, готовят тебя к тому, чтобы ты...» «Ну, я так думаю», — поправился он, переходя к следующей мысли. «Что тебе придется испытать это наяву?» «Что?» — вновь вздыбился Ант, а Матвей рассмеялся. «Да шучу я, Ант, шучу!» Но в следующий момент ему стало не до смеха. В голове у него зазвучал голос питомца. «Хозяин, у нас проблема. Антон — предатель. Он слуга фатаморганы. Ее раб. Он хочет тебя убить. Вернее, того, кто лежит в капсуле твое настоящее тело. Он и план уже придумал, как тебя убить и не быть замеченным». Матвей сразу же нахмурился. «Уверен?» — мысленно спросил он. «Вижу и говорю», — ответил Барсик. «Думай, что делать, он опасен». «Раз это видел ты, то надо вызвать тень. Пусть подскажет, как быть». Решил Матвей и отошел в угол. Он краем глаза заметил, как у костра присел призрак и уставился в огонь. В углу Матвей положил кусок хитина на пол и тихо-тихо позвал. «Тень забвения, приди, свою помощь окажи. Твой помощник стал предатель, — говорит так Барсик мне, — но сомнения во мне». Из темноты угла, куда не доставал свет костра, появилось лицо тени забвения. Она перевела взгляд с Матвея на Анта. «Действительно», — прозвучало у Матвея в голове. «На нем печать раба и проклятие Фаты. Шлюха клана Донга Чимуньенга умеет завоевывать сердца мужчин. Этот Ант — копия сознания человека, имеет червя. Тварь вечно мешает мне». «А кто такая Фата?» — осторожно спросил Матвей. Тень посмотрела на него долгим, изучающим взглядом. «Я скажу тебе, Рунг, ты можешь знать эту информацию. Она тебе в будущем пригодится. Это шпионка. Лучшая из лучших у мафиозного клана работорговцев, пиратов и производителей наркотиков. Это сознание женщины, которую я убила и погибла вместе с ней. Но, как видишь, наши сознания живут, и мы заперты здесь. Я уверена, Чи хочет захватить вашу планету под видом игры». Не зря его эмиссар Рангир окопался здесь. «Все гораздо серьезнее, чем я думала. Клан Чи тайно производит андроидов, созданий, запрещенных в открытом мире, и помещает оцифрованные сознания ваших людей в их тела. Отличить такого андроида от человека невозможно. Андроиды — биологические создания, но без души. Он готовит армию таких существ. Понимаешь, чем это грозит миру?» «Нет», — честно ответил Матвей. «Слушай, ему не надо похищать с вашей планеты живой товар, это опасно. Здесь есть патрули космических комиссаров. Достаточно создать копию сознания человека и отправить его через гиперсвязь. Приемник получает файл, и он переносится на биологический процессор андроида. Но это сознание раба. Оно перестроено для полного подчинения, исполнения приказов. Он может быть и рабочим, и солдатом, и убийцей, если таких будет много. Он сможет ввергнуть систему открытого мира в хаос. Вот в чем проблема. Но у вас пока эта технология только-только проходит проверку. У нас есть время этому помешать. И мы должны собирать информацию. Рунг, ты должен стать ее жрецом. Понял меня?» «Понял», — мысленно ответил Матвей и стал успокаиваться. «А что делать с Антоном?» «Я его уберу». Не успел Матвей ответить, как за спиной раздался шум. Матвей обернулся и увидел Барсика. Он поднялся, отшвырнул в сторону остатки самца Коркуса и направился к безразлично сидящему призраку. Затем случилось невероятное. Барсик дезинтегрировал призрака дыханием, и на месте призрака Анта осталась лежать горстка светящейся пыли. «Мне его жалко», — произнес Матвей. «Не жалей, это лишь копия, я дам тебе другую». С этими словами тень исчезла в темноте, а Матвей подошел к месту гибели призрака. «Эссенция магии призрака восполняет 100 единиц магии». Прочитал он свойства и со вздохом поднял из праха склянку, сунул ее в сумку. Постоял над местом гибели товарищей и произнес. «А покойники говорят или хорошее, или молчат. Что скажу? Ант жил, Ант жив, и Ант будет жить. Барсик, ты только со мной так не поступай. У меня лишних копий сознания нет».